Глава 13. Утречком, как и задумал, я пришел на остановку электрички. Земля только-только просыпалась. Немыслимой густоты туман кутал ее, но невидимое солнце, подымаясь, рвало уже эту воздушную вату и гнало вон вверх. Маякова гора, когда глянул на нее, была невидима. Казалось, само небо опустилось и придавило гору. Оттого в ее березовых колках, в частном затерявшемся поселке, в примыкающих кварталах полное безмолвие. Все ждут, гора, или, скорее всего, ее завеса, рухнет, и глазу человеческому откроются дали. Когда же поедут мои плутни? С первой, второй электричкой? На всякий случай встал за щитом, призывающим равняться на передовиков производства. Мало-помалу люд скапливался, пригляделся, да и Поликарпов с балеточкой здесь. Ходит по перрону так, словно растерял монеты. Крутит что-то в мыслях корабел. Походка неторопливая, тяжелая, как у нашего редактора. Взвинчен чем-то с утра. Вряд ли проделками сударушки. Так и есть. Вот посмотрел на часы и устремил взор в сторону Левиного дома. Кирпичного, звуконепроницаемого, полнометражного, спрятанного в череде других домов от шума и грохота антоновского транспорта. Договорились. Поджидает Саночкина. «Ясно. Никогда не ждал утром, а сегодня...» Я подумал. «Вовремя пришел. Хорошо». С пронзительным криком примчалась электричка. Поликарпов не сел. Продолжал измерять платформу, но уже дергаясь то в одну, то в другую сторону. «Помотай нервы. Покрути свои шестеренки и не увиливай, а включи на полную мощь свой стереомагнитофон. Хочу, чтобы твой голос, корабел...» зазвучал вновь объемно, воздействуя не только на слух, но в такой же мере на чувства некоторых. Лева появился на перроне, как всегда, с английской точностью, за 3 минуты до прихода второй электрички. На этот рейс собирается видимо-невидимо парней и девчат, кажется, и давят друг дружку с удовольствием. Я встал молча, за спинами осерчавших приятелей. В такой толчее непросто заметить. Семен сказал Леве: «Я всю ночь не спал». «Я тоже», — признался Лева. Невесть откуда вынырнул запыхавшийся Долев. Поздоровавшись со всеми, раскинул руки, увидев меня. «Ты опять с нами? Давись!» И Семен, и Лева, здоровяки один другого крепче, тиснулись последними. Как прессом даванули и оказались на ступеньке. Поликарпов подал мне руку и наддал еще спиной. А Долев продержал на всякий случай дверцу, и я мигом оказался в человеческой душегубке. Когда электричка двинулась, зашумела, Поликарпов, вдавившийся уже на площадку, жестом дал знать: «Пойдешь к нам?» И я кивнул согласно. Над ТЭЦ кружила стая галок. Галки кричали резко, отрывисто. В их крике скрыто что-то тоскливое. Все большие птицы, грачи, вороны, дрозды, кричат много, тоскливо. Почему так? Голодны? Или одним с наступлением зимы неуютно, другим не хочется покидать родину? Издали ТЭЦ напоминает детский игрушечный паровоз. Огромная труба, лесенка всевозможных выступов, даже вагоны есть, низкие бытовые здания. Парни шли не торопясь, изредка останавливаясь, жестикулируя, с пылом жаром доказывая что-то друг другу. Считались. Лева сказал: «У нас личное». И махом руки сверху вниз. Вроде барьер воздвиг. Так я отстал от них 20 метров. Тоже останавливался, не мешая. Пусть корабел начистит спецу по проблемам тыла тренированную выю. Солнце пробивалось сквозь туман. И он, гонимый и гонимый, поднимался вверх жиденькими облачками. Они уплывали и скапливались на южной стороне небосклона, над горной грядой, там, куда только-только направило свой ход наше прекрасное светило. А мимо нас одна за другой проносились машины, поднимая пыль, и она долго висела в застоялом прохладном воздухе. Скоро послышалось глухое дыхание работающих механизмов, скрытых за серыми бетонными стенами. Сопение пара, слабое жужжание скопища высоковольтных проводов. Парни задержались еще у висячего трапа. На этот раз я не остановился, теперь ни к чему. Илева заторопился, пошел по трапу. До меня донеслось лишь привычно капризное: «Слизняки вы! Ничего не случилось, а распустили нюни!» За Левой потянулись Семен и Долев, а я замкнул эту цепочку. В помещении главного пульта, к нашему удивлению, собралось уже почти все начальство станции. Оперативка, что ли, намечается? Главный инженер, темноволосый, собранный мужчина средних лет, сидя за столом, окинул всех нетерпеливым взглядом. «Собрались. Начнем разбор аварии». «Значит, была авария, и я проморгал?» Стульев всем не хватило. Расположились кто как мог. Я присел в сторонке на корточке. Так можно было записать кое-что. На станции произошел из ряда вон выходящий случай. Во время работы отключились две секции главного распредустройства, начал главный. После каждого слова он, накаляя обстановку, намеренно делал большие паузы и внимательно взирал на вахтенных. Авария. Мы избежали печальных последствий лишь потому, что на заводе сработала автозащита. Я сразу спросил у дежурного инженера, в каком положении были накладки. Он ответил: «Выведены». «Понимаете, что получается? Ток начал у нас прыгать. С новой вахтой. Мы попытались искусственным путем отключить секции, но...» «Чудес не бывает», — поддакнул ему начальник электроцеха. «Да, чудес в электротехнике не бывает», — охотно принял помощь главный инженер. «Секции не обесточились. Вывод один. Вахта пытается ввести руководство станции в заблуждение. Я еще раз хочу спросить товарищ Долев, в каком положении были накладки?» Виктор стоял у окна. Недавний солдат, он четко шагнул вперед. «Выведены, я хорошо помню». «Товарищ Поликарпов». Семен замешкался с ответом, посмотрев на Саночкина. А он, сидя за тем же столом с главным инженером, своим столом, долбил указательным пальцем правой руки по стеклу. Что означал этот явный сигнал? Напоминал расхожий, но со смыслом анекдот. Стуча вот так пальцем по голове, рассказчик спрашивает, какая африканская птичка задолбила этак другую насмерть? Никто не может ответить, и следует с уничижительной насмешкой. Дундук! Остроносый Лева с каленым, далеко не песенным взглядом напоминал сейчас ястреба перед взлетом. Наверное, ложно сработала защита. Кажется, не сказал, а с трудом выдавил из себя Поликарпов. «Товарищ Саночкин!» Лева ловко отвел от себя удар. «Мы, дежурные инженеры, никогда не трогаем накладки. За это отвечают электрики». «Значит, накладки, как я понял, были выведены?» Еще раз переспросил главный инженер. Ему прозвучало дружное. «Да, да». «Что ж, хорошо. Турбогенератор остановлен. Выясняйте причину, почему у нас прыгает ток через разомкнутую цепь. Мы не можем полагаться на случайности». И только за начальством закрылась дверь, Лева, оживляясь, вздохнул облегченно. «Ну, самое страшное, мужики, позади. Пожалуй, и выговора не дадут. Разве мы виноваты, что ложно сработала защита?» Чувственные пунцовые губы, тоже ожившие, готовы были расцеловать Поликарпова, но он лишь похлопал его по плечу. «Ты молодец, Семен, здорово крутанул!» Корабел, казалось, смотрел на Леву неузнаваемо и заторопился отъединиться. Я ушел в машинный зал. «Давай-давай, ищи, сверкай, мотивируй!» Я потянулся за Семеном, терзая. «Объясни толком на пальцах, что же все-таки произошло?» Он почему-то ответил резко. «Ничего, фистопляска!» И ускорил шаг. Я чувствовал, что стал лишним, но поскольку не отставал, он дал мне о том знать. «На севере, когда нас привезли на испытание атомной, на берегу я увидел ворошок листвы. Взял да и пнул, надеясь обдать ребят. Но то оказалась карликовая березка. И запрыгал от боли. Ай-ай, никто больше не пинай. Так, меня кажется, такого вот в зыбку-то не влезу, за карликовую березку приняли». Навстречу в переходе нам попался председатель правкома. «Семен Тарасович, а я к вам, дело важное!» Еще издали крикнул он и остановился, поджидая нас. Когда приблизились, спросил: «Может, зайдем ко мне?» Зашли в правком. Пахло клеем, краской, в углу сохли плакаты. Председатель, покосившись на меня, сел. Семен остановился возле вспомогательного столика, начал механически перелистывать подшивку газет. А чувствовалось, напряжен каждой своей клеточкой. Этот кузнечик наверняка настрекотал что-то. Наконец спросил, не поднимая головы. «Так я жду. Что за дело?» «Понимаете, как вам объяснить?» Начал петлять Профорк, глядя на него пустыми глазоньками. «Где же они в молодые-то годы успели выленить?» «С нашей аварией связано?» «Да, только что вызывал директор». «Хотите передать ваши тайны?» «Что вы, Семен Тарасович?» Почему-то испугался ближайший помощник, да правая рука парторга. «Администрация намерена уволить вашего счетового». «Долева? За что?» «За накладки, он же просмотрел». «Стрелочник, значит, виноват. Ты дал согласие?» «Щитовой не стрелочник, ответственная фигура. Прозевал и что-то по ходу дела нахимичил. Вот и пусть получит сполна». «А если не химичил?» Профорк уставился на Семена непонимающе. «Коли начальство говорит ротозей и химик, так нам-то что?» «Разве придет вам на ум скрывать аварию? Или, скажем, дежурному инженеру нашему Льву Марковичу?» «Ясное дело, Тарасыч!» И стриганул ножницами бумажку. «Была, вот и нет ее. Фу, и руки свободны». «Тогда чего хочешь от меня, если направил на человека свой калорифер?» Вспыхнул и зашумел властно Семен. «Таким я его не видел, даже в самые горькие минуты, когда он считался со своей сударушкой». «Не кричи, парторг!» «Сам говорил, крик не красит человека. Или забыл?» «Да у этого вызревающего лукавничка, в будущем, пожалуй, отменного косаря Назарьевской из луки, и зубки есть!» Корабел уловил металл. «Как же, как же!» И направился к Профоргу, не отрывая напряженных и злых глаз. «Ты, пехотинец, посмей еще так нагло атаковать меня!» Напуганный пехотинец с опаской глянул на кулак. «Писала, я тебе дам!» И зачастил враз. «Так вы против увольнения Долева?» Семен тихо-тихо, почти шепотом сказал на это. «Сами разберемся, у себя в бригаде. А ты не шелести у меня за спиной. Это ведь твое предложение уволить. Виктор, специалист, каких поискать надо. Не рвется на камбуз сухари начальнику обдувать». Я тихо вышел, оставив их вдвоем.